Он не врал. «А что стало с мистером Заславиным?» — спросил Сварог. Не то чтобы он в самом деле хотел знать, спросил просто так, чтобы не молчать, чтобы участвовать в беседе. «Значит, был наблюдатель там на трассе». «Заславин наказан», — кратко, но веско ответил ключник. «Я дал ему шанс подняться, но Заславин не воспользовался. Я допустил ошибку». А Сварог явственно представил себе красивые сапоги, нюхшего кокаин в кладовке ледяного дома, теперь лежащего где-нибудь в трех аршинах под землей, и ни малейшей жалости по этому поводу не испытал. — Ну, разобрались? — нетерпеливо спросил Ольшанский. — Коля, ты трогай помаленьку. Не хватает только, чтобы нами занялась Дашка, и чтобы мы продолжили наше выяснение в ментовском обезьяннике. — Вы эту рыжую имеете в виду? Сварог небрежно мотнул головой в сторону подъезда дома. Джип мягко и мощно взял с места, покатил по улице. Второй тонированный бомбовоз, брат-близнец первого, черной тенью двинулся следом. Ольшанский не скрывал своего облегчения от того, что отъехали от опасного места. — Ее я имею в виду, — сказал он, расстегивая пуговицу рубашки. — К сожалению, а может, и к счастью, только в виду. Доводилось сталкиваться. Если вцепится, хрен отдерешь. Знаете, есть риск оправданный, а есть риск до невозможности глупый. А крутиться в поле досягаемости рыжей Дашеньки — это и есть верх ничем не оправданной глупости. Ольшанский повернул голову, взглянул Сварогу в глаза. — А мне нравится, как вы держитесь. Думаю, мы сработаемся. А зачем-то мне с вами срабатываться? — А у вас другого выхода нет, олигарх. Обезоруживающий растянул губы в улыбке. — Вы этого еще не поняли? — Признаться, нет, — нагло ответил Сварог. — Я вообще медленно соображаю. Ключник сидел рядом, молча и неподвижно, положив руки на колени. — Манекен, а не человек, но манекен опасный, как терминатор. — Вы не боитесь, — серьезно отметил Ольшанский. — Это плюс. — Хотя любой, я подчеркиваю, любой на вашем месте... Он помолчал. «Знаете, поначалу я действительно всерьез намеревался выудить из вас всю информацию, а потом примитивно утопить в шантаре. Но передумал, потому что все это неспроста. Не верю я в такие совпадения. И ваше появление под именем Беркли, и звонок Пак, и его смерть...» Последние фразы он явно адресовал самому себе. «Странный тип и слишком много тараканов в голове. — Что случилось с Паком? — спросил Сварог. — Вы с ним знакомы? — В интернете нашел, — ответил Сварог честно. — А что врать-то? — Сегодня ночью. — Его убили, — буднично сказал Ольшанский. — Инсценировали самоубийство, и я даже подозреваю, кто. Пак позвонил мне неделю назад, весь на нервах. Сказал, что ошибся в расчетах, и все произойдет не 29 сентября, а буквально завтра. Умолял взять его с собой. Я разобрался с тусовкой, подорвался, приехал, а он же превратился в блин на асфальте. Привратник яростно ударил ладонью о спинку водительского сиденья. Твари узкоглазые, мало им китайщины, еще и к нам лезут, наших людей убивают. Сказать, что Сварог ничего не понимал, значит, ничего не сказать. Машины обогнули небольшой сквер с фонтаном, возле которого по утреннему времени резвились только дети и алкоголики, выехали на довольно оживленную улицу, влились в поток. Водитель Ольшанского вел бомбовоз не нагло, напротив, соблюдая и пропуская, и даже перед пешеходными зебрами притормаживая. А Сварог почему-то был уверен, что это отнюдь не свойственному стилю вождения. Во всяком случае, даже во времена Сварога, а точнее во времена его пребывания на земле, люди, высокопоставленные и высокооплачиваемые, позволяли себе ездить так, как им надо, а не так, как предписывают ПДД. И сейчас Сварог отчего-то был уверен, что времена ничуть не изменились. Так что, скорее всего, водила получил указание от погибшего для всех Ольшанского ехать аккуратно. А вот зачем вопрос? — Куда ты направляешься? — спросила Лана. — «Ты веришь, что я тебя не подставлял?» — спросил Ольшанский. «Да пошел ты!» «А вы?» — Ольшанский повернулся к Сварогу. «Я бы, конечно, ответил словами, уважаемой госпожи Артемьевой», — осторожно сказал Сварог. «И тоже поинтересовался бы, куда мы, собственно, едем, но не буду, пока не буду». «Расстрел праздника организовал я», — помолчав негромко, сказал Ольшанский. Рвно к инсценировку собственной гибели. Узкоглазые обошли меня. Получили Аркаим, и мне нужно было выиграть время, иного варианта я не видел. Такие дела. Но я не собирался убивать Ланну, потому как незачем. Я вообще не знал, что она явится на презентацию, и про вас я тоже ничего тогда не знал. — А ведь не врет, — отметил Сварог. — И не твои люди залезли в мой дом и пытались убить нас, да? — спросила Лана. — Ты слышала, что сказал ключник? — Думаешь, он тоже врет? —